Глава 17. Мария быстро собрала свои вещи. Хорошо, что Алекс давно починил чемодан, заменив сломанное колесико. До конца путевки оставалось еще несколько дней, но решено уехать прямо сейчас. Находиться здесь больше невозможно. Если тянуть, то потом разрывать нашу связь будет еще больнее. Так что лучше прямо сейчас резко все оборвать и исчезнуть, будто ничего и не было, решила Маша. Все кончено. Прощай, Крым. Прощай, мимолетный курортный роман. Пора уезжать. Вернувшись домой в свою маленькую квартирку, Мария долго не могла найти себе места. Все не то и все не так. Несколько раз звонила Марго, но Маша не брала трубку. Подруга завалила смс-ками, но они остались непрочитанными. После того, что произошло, было трудно понять и простить такое предательство. Лето кончилось. Маша по-прежнему жила на автомате. Старалась ни о чем не думать, прошлое не вспоминать, чтобы еще сильнее не бередить большую рану в сердце. Но любовь никак не хотела уходить и плакала о покинутом возлюбленном. Все-таки успел Александр основательно поселиться в сердце. И, кстати, как позже выяснилось, не только там. «Саша, спасибо тебе за то, что ты был в моей жизни. Пусть так мало, но это стало настоящим счастьем. Ты мне подарил частичку себя», — с благодарностью думала Мария. Но воевать с детьми не могла и не хотела. Раз уж так сложилось, то что же тут поделать? Раздался звонок в дверь. На пороге стояла Марго. «Ничего сейчас не говори! Не надо!» — воскликнула она, опасаясь, что Маша захлопнет перед ее носом дверь. «Но... только прошу! Подойди сейчас к окну. Просто подойди и посмотри вниз, во двор. Это все, что я хотела сказать». Мария очень удивилась. Что это значит? Очередная провокация? Но молча приблизилась к окну. И то, что там увидела, заставило не поверить своим глазам. В центре двора стояли Лиза и Данька. Маша так изумилась, что даже протерла глаза. Не показалось ли ей? Но нет. Не показалось. Внизу действительно стояли близнецы. Мало того, они смотрели именно в направлении ее квартиры и явно ждали, когда в окне покажется хозяйка. «Но что дети тут делают?» — всплыл немой вопрос. Первый шок прошел, и тут изумленная Мария наконец-то обратила внимание, что на двойняшках были надеты одинаковые футболки, огромные, белые. И на них большими буквами были написаны до боли знакомые слова «Я плюс ты». Едва увидев это, Маша закрыла глаза, не понимая, что происходит. Первым делом подумалось: они постирали футболки и пришли просить прощения? И только открыв глаза, Мария сообразила, что нынешние надписи длиннее. Теперь там было «Я плюс ты плюс близнецы». На глазах тут же невольно выступили слезы. Дети заметили в окне Машу и принялись прыгать и громко кричать. «Мария! Мария!» Она пулей вылетела во двор, а двойняшки кинулись к ней. «Тетя Мария, прости нас, пожалуйста! На этот раз все по-настоящему! Папа нам все-все объяснил, и мы все поняли!» «Это правда?» — сквозь слезы улыбнулась Маша. «Самая настоящая правда!» — хором заверили они. «А откуда у вас такие футболки?» «Их нам специально сделали на заказ», — пояснила Лиза. «Чтобы ты увидела эти футболки и сразу все поняла и простила нас. Они лучше прежних, ведь правда?» «Правда», — улыбнулась та. «Они намного лучше прежних. А еще мы хотим сказать, что мы очень любим нашего папу, и тебя мы теперь тоже любим», — вдруг выпалили дети. Мария очень растерялась от этих слов, настолько это все было неожиданно. Она обняла Лизу и Даньку и спросила. «А где же папа?» «А он там, в машине сидит, ждет», — махнули руками близнецы. Глянув в ту сторону, влюбленная с изумлением увидела, как из припаркованного авто выходит Александр с огромным букетом роз. Дело в том, что Маша не отвечала на звонки не только Марго, но и Алекса. И тогда тот раздобыл координаты возлюбленной в санатории. но явиться долго не решался. Удивительно, но смелый и решительный Саша опасался, что его любимая девушка окончательно и бесповоротно вычеркнула его из своей жизни. Но затем Алик все же решил действовать и разыскал в соцсетях Марго. И уж она подсказала, как лучше встретиться, и сама взялась помочь. Ей очень хотелось загладить свою невольную вину перед подругой. И вот теперь Александр медленно, немного не смело, подошел и крепко обнял свою любимую. «Но как ты меня нашел?» — тихо спросила та. «Наконец-то ты нашлась!» — вместо ответа воскликнул Алекс. «Если бы ты знала, как я по тебе соскучился! Как же сильно я тебя люблю!» «И я тебя люблю!» — призналась Маша. Наконец-то главные слова произнесены. Александр вручил любимой цветы и достал из кармана коробочку. В ней оказались обручальные кольца. «Помнишь, тогда на горе у храма я сказал, что у меня при себе нет колец, и заменил их футболками? Так вот, сегодня кольца при мне», — улыбнулся Саша. «Ты согласна выйти за меня замуж и взять в приданое моих близнецов?» Девичье сердце замерло от восторга, и влюбленная, не имея счастья, прошептала: «Согласна!» Александр и Мария решили устроить маленький домашний праздник по случаю их счастливой встречи после тягостной разлуки. В узком кругу. Только она и он. По такому случаю Маша испекла большой ароматный яблочный пирог. И счастливые влюбленные, надев те самые футболки, по-семейному уселись на диване перед телевизором и за обе щеки принялись плетать его. Запивали пирог, конечно же, крымским чаем, который служил приятным напоминанием о недавнем лете, море и курортном романе. «Лишь об одном я теперь жалею. О том, оставила в санатории твой портрет», — вздохнула Мария. «Ты, может, и оставила, а я забрал», — хитро улыбнулся ее возлюбленный. «И теперь он висит в моем рабочем кабинете». Тут же последовал долгий поцелуй, и Маша, волнуясь, наконец решилась сказать: «Хочу сообщить тебе важную новость. Я была у врача». «Что-то случилось?» «Случилось», — немного растерянно улыбнулась она. «Я беременна». «Да ты что? Это же просто прекрасно!» Чуть не подпрыгнул от восторга Алекс. «Но это еще не все. Дело в том, что я ожидаю двойню», — несмело добавила та. «Как? Снова близнецы?» — обалдел тот и тут же громко рассмеялся. «Ну и дела! Моя банда увеличится сразу вдвое!» Маша улыбнулась и, положив голову Алексу на плечо, сказала: «Близнецы в квадрате». «Точно! Вот это номер! Вот только не знаю, как же мы с такой оравой справимся, когда опять поедем в Крым», — задумалась она, на что тот снова рассмеялся. «Не переживай, как-нибудь справимся».